Глава 6. Нина второй день пыталась попасть к Юльке. Подругу ввели в медицинский сон и не хотели тревожить. Не только она стремилась сделать это. Много вопросов возникло у следователя, пытающегося разобраться в причинах аварии, переквалифицированной в попытку убийства. Тормозные шланги в машине блондинки были повреждены. Он задал шатенке несколько наводящих вопросов и выписал повестку на завтра. Нина долго стояла, прислонившись спиной к холодной стене, осмысливая жуткую новость. Кто-то хотел убить Юльку. Или ситуация, что происходила в семьях друзей, была изначально спланирована неизвестным злым гением. Единственный, кто мог все разрулить, находился сейчас в больничной палате рядом с ее, Нининым, Рыжиком. Алиса впервые за долгое время спала без сновидений. Кошмары ушли. Никто не гнался за ней по узким улочкам древнего города Италии и не пытался изнасиловать под водой. На жесткой больничной койке небольшой палаты клиники ей спалось лучше, чем на широкой постели просторной спальни огромной квартиры в центре Москвы. Там не было спящего рядом надежного, как скала Бероева. Ее разбудила настойчивая вибрация телефона. Алиса несколько секунд приходила в себя, разглядывая гладкую стену в бежевых тонах с оранжевыми шторами на сияющих чистотой широких окнах. Алиса разворачивалась с улыбкой, зная, кого увидит на кровати напротив, но вздрогнула от неожиданности. При ярком дневном освещении все выглядело по-другому, чем вечером. Белки глаз Бероева были красными, половина лица отекшая, синяя. «Привет. Не пугайся, это по-прежнему я». Он не спал, давно наблюдая за Рыжиком. Он в очередной раз прокручивал в голове возможные минусы их связи. Осуждения не избежать. Неприятия тоже. Первыми противниками могут стать родители. Его престарелая мама пока ничего не знает. С Ниной все сложно. Он отлично помнил лицо, опешившее от неожиданности шатенки. Как объяснить, что неразделенная любовь к ней постепенно перешла на обожающую его рыжуху. Отцы тоже не будут в восторге. 10 лет между Ниной и Стасом казалось ему когда-то огромной пропастью, как примет тот разницу в 24 года. Одно Олег знал точно – Лиску с ребенком никому не отдаст. Выспалась. Он ласкал бледное лицо воспаленным взглядом. «Может, поедешь домой?» Она покачала головой. «Нет». «Не хочу оставлять тебя одного. Помоюсь в душе и закажу доставку на завтрак». Лиска присела перед его кроватью, осторожно сжав большую ладонь незагипсованной руки. «Как же ты терпишь такую боль? Я бы не выдержала». Она легла щекой на тыльную сторону кисти ФСБшника, устремив влюбленный взгляд на зашитую бровь, щеку, стянутую полосками пластыря, вторую, представляющую из себя сплошной кровоподтек. Он пошевелил пальцами, лаская теплую шелковистую кожу. Лиска заурчала, как довольный котенок, разрывая большое сердце силовика, накрывшись головой нежностью. Он прошептал: «Обожаю тебя». А хотелось громко кричать, как мальчишке, чтоб услышал весь мир о чувствах к дочери первой любви, ставшей для него любовью последней. «Я тебя больше». Он усмехнулся. Если бы она знала, что творится в его душе. Последняя любовь не первая, за ней нет запасного выхода. Это невозможно. Железобетонный аргумент. Нас двое. На этих словах Олег закрыл глаза, чтобы не показать слезы. Одна все же вырвалась на свободу, застыв в уголке смеженных век, подрагивая на ресницах. Стук в дверь разрушил идиллию. «Это я», — возникла на пороге Нина. «Кто бы сомневался», — Бероев хмыкнул. «Пришла меня убивать?» «Немного позже, пока ты нам нужен живым». Лиска вскочила на ноги, как орлица, прикрыв раненого собой, с вызовом заявив: «Мне он нужен всегда». Нина выставила перед собой ладони, заговорив примирительно: «Я не посягаю на вашу любовь, не имею права. Дождитесь, пока очнется Юлька, она сама прекрасно со всем справится». Шатенка наблюдала, как скисли физиономии голубков. «Я по другому вопросу». Она обратилась к ФСБшнику. «Следователь к тебе приходил?» «Нет. А что там?» Он мгновенно напрягся, понимая, что Нина не просто так нарушила его покой. «Есть причина?» «Шланги на Юлькином Порше подрезаны. Она при всем желании не смогла бы затормозить. Что? Бероев дернулся, пытаясь подняться, но, вскрикнув от боли, бессильно откинулся на подушку. Когда успели? Она буквально минуты пробыла рядом с особняком. «С чего ты решил, что именно там?» Шатенка непроизвольно бросила взгляд на побледневшее лицо дочери. «Кому в нашем доме могло прийти это в голову?» Олег в бессилии ударил кулаком по кровати. «Звони охране. Пусть смотрят записи с камер наблюдений». Брови брюнета сошлись на переносице. «Когда ты видела следователя?» «Минут 10 назад. Ему кто-то позвонил, и он быстро отправился вниз. Думала, заходил к вам до этого». Бероев смотрел на Алису. «Взгляни, кто пытался дозвониться до тебя». Лиска совсем забыла, из-за чего проснулась. Она взяла телефон, оставленный на ночь на подоконнике. Не звонок, а фотографии. Рыжик растерянно смотрела на экран. «Что и от кого?» «Неизвестный». Пухлые губы дрожали. «Мы с тобой. Я у тебя на плече в клубе, и мы в моей квартире». Взгляд голубых глаз переходил с лица Олега на мать. Лиска растерянно прошептала. «Что это?» Напрашивающийся сам собой вывод озвучил ФСБшник. «Кто-то пытается нас подставить». «За что?» «Слишком много причин и желающих». Желваки ходили по изувеченному лицу. Он обратился к Шатенке. «Срочно увози ее отсюда. Спрячь, чтобы не могли найти». «Поняла». Не надо было ничего объяснять. Они с Бероевым в прошлом собаку съели, разгребая проблемы с ее мужьями. Она тащила дочь за руку к выходу. Лиска уперлась ногами, оглядываясь на Олега, не до конца понимая, что происходит. «Я никуда не пойду», – заявила она категорично, напрасно надеясь на поддержку любимого. Тот нахмурился, отвечая излишне жестко. «Алиса, ты отправишься с мамой и будешь выполнять все, что она скажет». Он смягчил тон, заметив, как дрожит от обиды круглый подбородок девочки. «Малыш, сделай так, как я говорю. Жди моего звонка, кто-то хочет засадить тебя за решетку. Нельзя доставить ему такую радость. Я приму со своей стороны все меры». Алиса вырвала руку и в один шаг оказалась у кровати Бероева, затыкая его поцелуем. Сердце гулко стучало. Она целую ночь была рядом с тем, о ком столько лет мечтала, но не сделала этого раньше. Лиска впилась в жесткие губы, запустив руки под подушку за головой брюнета, не позволяя матери себя утащить. Пришлось напрячься Олегу. Действовать надо срочно. В любую минуту следователь мог вернуться, и тогда... Он перестал отвечать на поцелуй, а протиснув здоровую руку между собой и Алисой с усилием, поднял ее вверх, сопровождая действия словами. «Рыжик, я очень тебя люблю. И хочу, чтобы ты всегда была рядом, но сейчас ты должна уйти». Он использовал последний аргумент, взирая снизу вверх в полные протеста голубые глаза. «Подумай о нашем ребенке». «А ты?» «За меня не беспокойся».